«Да-да, подумали», — подхватил мысль Женегора, резко замолкнув, будто предлагая именно Мике самой продолжить, однако тут же под ее взглядом стушевался, после чего решил таки выполнить свою роль отца как положено, в смысле взять предполагаемый огонь и все последствия предложения на себя. Это по все той же теме. «Сынок, ты показал себя взрослым не по годам. Ты уверен, что не хотел бы уже сейчас поселиться отдельно от нас? Мы ведь наверняка тебе мешаем завести девушку, тесновато в семейном доме будет». «Мда», Мики усиленно закивала. Обоим родителям хотелось поскорее увидеть внуков, и если с младшим, и с Сыем, пока все в этом плане было не очень, то старший вполне мог бы уже и всерьез озаботиться данным вопросом, благо кандидаток от него хоть десятками отшивай. Но при этом мужчина с женщиной помнили свои молодые годы, и должны были признать, с тем чтобы нормально провести совместно время со своей избранницей, может серьезно помешать отсутствие собственного потенциального любовного гнездышка. Лав-отелями сыт не будешь, да и дорого это, ну а в дом, где все родственники будут слышать ночные стоны, и краснеть потом друг перед другом за завтраком, вести девушку попросту не вариант. Усаги предлагает, давайте не будем с этим спешить, ладно, грустно улыбнувшись, сказал старший из братьев Хёда, новую семью Усаги всегда сможет завести, когда-нибудь потом, а вот то немногое время с вами всеми. Усаги им слишком дорожит, и желает насладиться им, пока это для него возможно. Ответив таким вот слегка странным образом, Усаги Хёда заработал своими палочками для еды в еще более быстром темпе, предотвращая тем самым все возможные попытки продолжить с ним разговор, и уже спустя минуту доел завтрак, после чего попрощался со всеми до вечера, и надевая куртку на ходу, побежал в школу. Этим же днем, кабинет студсовета, после разговора с Усаги Хёда. Что же в таком случае, Усаги просит дозволения откланяться. Слегка шутливо проговорил Хёда, кивнул президенту студенческого совета, Сони Ситри, подхватил свои вещи, вышел из комнаты, и был таков. Да уж, поправила очки наследница дома Ситри, маскирующуюся под обычную строгую ученицу старшей школы в Академии Куа. С момента, как ее подруга, Риас, фигурально выражаясь, забила тревогу полгода назад, ранее просто слегка занимавший своей загадкой мысли сон и парень по имени Усаги Хёда, переведшийся на курс младше самой Ситри, с тех пор он последнюю все больше и больше заинтересовывал в себе. Службами Ситри были проведены всевозможные проверки по поводу того, кто и зачем мог бы попытаться пропихнуть в данную академию свою креатуру, с нулевым результатом. Усаги как был загадкой, так ею и остался, но к нему не подкопаешься. Все его документы, в порядке, даже слишком. Свидетельство о рождении, медицинские записи, свидетели, и все остальное свидетельствует о том, что 17 лет назад родился на свет мальчик, которому родители почему-то вдруг решили дать имя лжец. Свидетели даже как-то слишком хорошо все помнят, что навевает мысли о ложных воспоминаниях. Но если они и являются таковыми, то поработал мастер своего дела, которого, впрочем, мог бы нанять любой уважающий себя демонический столб. Как бы там ни было, дальше в биографии мальчика имеется странность. В определенный момент, уже после рождения брата, Усаги серьезно заболел, и долгое время метавшиеся по частным клиникам родители так и не смогли найти подходящий метод лечения. Поэтому они в итоге обратились к нетрадиционной медицине, точнее к одной совсем уж мутной организации, видимо, магов-отступников, чьих следов деятельности теперь уже не найти из-за множественных активных чисток чуть ли не всеми заинтересованными сторонами. Так вот, Граймики, скорее всего по глупости или находясь под внушением, подписали чуть ли не кабальный договор, предоставляющий Усаги в почти что полное рабство неизвестной группе лиц, с единственным условием, заключающимся в том, что мальчика предварительно вылечит. Как теперь понятно, вылечили, а заодно и жестко, даже жестоко натренировали, сделав из старшего из братьев Хёда магического мечника, о чем можно судить как по его магическим умениям, так и по показной легкости, с которой он меньше года назад победил капитана клуба Кинда, без использования оной магии. Магические умения в свою очередь вскрылись полгода назад, когда он вроде как впервые воздействовал на учеников. Конечно, если бы это было что-то серьезное, или его намерения не были бы столь благородны, то Усаги уже давно вежливо попросили бы пройти с ними демоны, подчиняющиеся либо Ситри, либо семье Гримари. Однако, как с тех пор Хёда перестал скрывать свою бытность магом, так он больше толком и не использовал никаких умений, кроме как в совсем уж мелочах, высушить одежду, обновить качество износившегося спортинвентаря и такое прочее. Делал он это украдкой, но Сона была уверена, что он знает о слежке за собой со стороны демонов, ведь он произвел впечатление неглупого парня, а Сона с подругой даже и не скрывают фамилий, хорошо известных любому магу, слишком специфичных фамилий, чтобы это можно было списать на совпадение. Ну так вот, официальная документация и соседи свидетельствуют также о том, что Усаги вернулся в семью несколько лет назад, и вот тут есть нестыковка. Ну не могли демоны на службе у Ситри и Гримари столь долго не замечать мага неизвестной принадлежности в Куа, пусть даже с такой хорошей маскировкой магического пула. Самостоятельные, неочевидные источники наблюдения вроде фамильеров и нестационарных камер выявили самые ранние, действительно документально подтвержденное присутствие Усаги. Чуть меньше года назад он просто взял и вышел из дома Хёда, будто и находился там все это время, после чего внезапно подался в фигурное катание, при этом имеется тренер, утверждающий, что Усаги уже ходил к нему на занятия в течение некоторого количества времени до того момента. Однако кроме этого одного человека больше нет ни других свидетелей долгого обучения старшего из братьев Хёда фигурному катанию, ни материальных доказательств. Ну а дальше был дебют Усаги, и затем то его невероятное выступление, которое посетило Риасы несколько фигур самой Соны. Вот такая непонятная история. Действительно ли это тот самый Усаги Хёда, или кто-то посторонний с похожим лицом пытается внедриться в Академию Куа? Если тот самый, то с какой целью он пришел в город, в открытую курируемый демонами, чего не знать попросту не мог? Имеется ли у него своя собственная цель, или же он по-прежнему проводник воли тех магов-отступников? А если он свободен на таков подчинение отступникам, то как из них выбрался? Ведь маги не гнушаются ставить мощные ментальные закладки и дрессировать на полное послушание. Все это, и многое другое, ни раз, ни 10, и ни 100 за эти полгода-год в различных пропорциях и составе мыслей перемешивалось у Соны Ситри в ее аналитическом сознании, порождая приятный, но неудобный зуд неразгаданной загадки с налетом мистики. «Зина, что скажешь о нашем, внештатном сотруднике студсовета?» — поинтересовалась присутствующая Ситри у своего коня, Зиновии Кварты, что только что присутствовала на очередной, одной из многих бесед с Усаги, во время которых он с Соной пил чай, разговаривал, играл в шахматы, а также иногда отчитывался о различных школьных происшествиях с его участием. Сидящая в кресле, расположенном в углу помещения, синеволосая девушка с зеленой прядкой, как обычно, была строга и сурова лицом, и вроде как задумчива, тот самый случай, когда физиономия отнюдь не передает качество владельца или владелицы. Зиновия по жизни была какой угодно, но не строгой, и могла порой отчебучить совершенно необъяснимый хулиганский поступок, чего стоят ее постоянные заявления о намерениях по отношению к Райзеру Финексу. Да и умственные качества девушки, ну, об этом лучше умолчать, и сама Кварта это понимает и всецело признает. Он неплох, все так же задумчиво выдала Зиновия, но я все же предпочту господина Райзера. Господин Райзер сильнее и красивее. Сначала не въехала Сона в суть ответа, после чего закатила глаза и потерла переносицу, приподняв очки. Я имела в виду о возможных навыках и настоящем уровне силы Усаги. Ну, я ведь присутствовала тогда, когда Усаги-сан первый и последний раз пришел в клуб Кинда. Скрестив руки под грудью, принялась рассуждать Зиновия, все же перейдя на требуемую тему. У него определенно имеются навыки обращения с мечом, не спортивные, а настоящие навыки. Он чем-то отдаленно походит на моих бывших наставников из церкви. Уверенность, выверенность движений. Хотя вот я сейчас подумала и поняла. Мне кажется, что меч не его основной инструмент. Удивилась новым подробностям Сона. Не могу объяснить словами. Никогда не была сильна в этом. Покачала головой Кварта. Но вроде бы именно так. Хотя это может быть просто потому, что ему непривычен именно Синай. Ну, хоть что-то. Одобрительно покивала Ситри на озвученное мнение своей фигуры. Тут их дальнейший возможный разговор прервал появившийся в центре кабинета демонический круг переноса, знаменующий скорое появление Риас, решивший не тратить время на передвижение ногами. В последнее время она как можно больше использует магические и демонические манипуляции энергиями, с целью повысить контроль естественным путем. На такой шаг ее постепенно натолкнуло полярное отношение к ней родителей. Прямо Риас никогда не жаловалась на такую несправедливость, но умненькая девочка Сона по разрозненным признакам уже давно поняла, положение ее подруги, как наследницы дома, довольно шаткое, учитывая малыша Меликаса, и уже почти неприкрытое желание лорда Зиотикуса сделать внука наследником вместо дочери. Во всем этом как бы замешан тот же Райзер Феникс, но, как бы лишь косвенно, потому как он со временем показал себя отличной партией для Риас, даже гораздо лучшей, чем изначально предполагалось. Сона даже поддерживала подругу в ее нежелании свадьбы по указке лишь чисто из девичьей солидарности, а никак не из-за каких-либо плохих личностных качеств Райзера, с которым младшая Ситри уже давно и хорошо знакома. Ну так вот, как связано шаткое положение Риас с ее постепенно, но уверенно возросшим желанием самосовершенствоваться в любую доступную ей минуту, без фанатизма, и попутно наслаждаясь спокойной школьной жизнью. Но все же, все очень просто, вплоть до того, что ответ можно уложить лишь в два очевидных слова – рейтинговые игры. Там, где не получается форсить происхождением и социальным положением, отлично примеряет с завышенными требованиями аспект личной или командной силы. В отличие от Соны, Риас еще не сдалась в своей идее показать себя на своей первой рейтинговой игре против Райзера в достаточно достойной степени, достаточной для того, чтобы с ней начали считаться, а свадьба, если и не была бы отменена, то хоть серьезно отсрочена с целью дать время на раскрытие хотя бы тех же организационно-лидерских качеств Риас. Райзер для нее, пусть даже и избавившийся от возвращенной непонятно при каких условиях детской неприязни, по-прежнему является эдаким препятствием на жизненном пути, через которое, если и нельзя пройти напролом, то нужно хотя бы обойти вокруг без потерь. Все же младшая Гримари не дура, и понимает, что есть такое сила данного Феникса, сопоставимая с таковой у владык демонов. Неприязнь личная исчезла, но сменилась неприятием чисто деловым, как к конкуренту или политическому оппоненту. «Зиновия, отнеси эти документы в клуб фотографий, пожалуйста», — приказала в форме просьбы Сона своей фигуре. Не то чтобы у Риас с Квартой были или намечаются какие-либо конфликты, но зацикленность второй на Райзере, при том, что сама тема этого Феникса для младшей Гримари неприятна, в общем, Ситри в очередной раз решила поступить мудро и разделила получившуюся компанию в виде метафорического топлива и столь же фигурального источника огня подальше друг от дружки. «Салют, Сона!» — сначала по-простому кивнув головой Кварте, затем уже более оживленно поприветствовал Риас подругу, махнув той рукой. «Что нового слышно? Ты ведь только что говорила с Усаги Хёда, верно? О чем на этот раз?» «Полагаю, первый вопрос был задан из простой вежливости, и ответа не требует», — поправила очки Ситри, глядя на подругу детства строгим взором. «Также думаю, буду права, если предположу, что остальные два тебя интересуют гораздо сильнее. Ну не будь ты занудой», — по-доброму улыбнулась Гримари, качая головой. «Пост президента студсовета тебя испортил». Сона улыбнулась в ответ. Столь редкое зрелище могла видеть лишь ее мама Ириас, слишком хорошо знающие младшую Ситри, из-за чего та и не скрывала от них свою более оживленную сторону. «О чем на этот раз, значит?» — задумалась на секунду о чем-то постороннем темноволосая демоница, прежде чем продолжить. «Да, собственно, ни о чем таком важном. Хёда-сан рассказал, как утром предотвратил попытку двух старшеклассниц поиздеваться над первогодкой и вымогать у той деньги. Случай, увы, не первый. Придется директору предпринимать административные меры, раз разговор с родителями не помог. Бы не сказала, что это не такое важное», — нахмурилась Риас, с ее понятиями о добропорядочности. «Но Усаги-кун в очередной раз показывает себя чемпионом света и добра. Да, я уже даже не удивлена ничуть», — из-за чего такой вновь повышенный интерес к нему, подруга, — подколола Сона сестру нынешнего Люцифера. Полгода назад еще ведь скрытно носилась вокруг него, думая, что это чья-то подстава, пока не убедилась, что он вроде как не имеет никаких злых намерений и не делает абсолютно ничего подрывающего устой Академии и нашей репутации. «Неужели он тебе все же понравился, как парень?» — Риас насмешливо фыркнула, но внимательная Сона успела заметить, как слегка порозовели уши красноволосой, едва на полтона, но все же. «Ну да», — убедилась, — «он все еще сплошная загадка. Год назад, когда я побывала на его выступлении, меня интересовал лишь его артистичный талант спортсмена, не более», — начала размышлять вслух Риас, накручивая красный локон на палец. «Когда же он открылся перед нами, а по-другому тот его поступок не назовешь. В общем, Тогда он меня и заинтересовал как потенциальная фигура. Ты ведь отлично знаешь мою ситуацию. Ну да. Потому и одолжила тебе пару своих кандидатов в фигуры. Кивнула Сона. Но почему ты тогда так за полгода и не сделала ему предложение вступить в свиту? Да как-то. Развела руками красноволосая. Подозрительно все это было. Ну уж ты-то должна понять, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я еще могу понять щедрость Райзера к твоей семье, из-за чего и мне попутно перепало от тебя и твоей сестры, но вот внезапное появление уже обученного свободного мага-мечника буквально под носом, как внезапный снег на голову. Логичным было понаблюдать и выждать момент, может ли Усаги Хёда быть связан с Райзером Фениксом, раз о нем зашла речь. Примерно в таком ключе вдруг задумалась темноволосая девушка, после чего решила опросить подругу на как бы отвлеченную тему. «Кстати, раз уж зашла речь о Фениксе, ты ведь его уже давно вживую не видела, ведь Гримари вообще перестали поддерживать все, или почти все связи с 37-м столпом, если не ошибаюсь, не видела, давно, да, наверное, к счастью, кто знает, что он еще способен учудить». Воспользуясь личной встречей, слегка поморщилась красноволосая, ведь пока по большому счету бессильно как-либо ответить, все мои планы могут полететь к ангелу под крыло, но полностью разрывать все отношения не вариант, нельзя по определенным обстоятельствам, да и Райзер такого с моей стороны не заслужил, вот как раз сегодня утром по токийскому времени он присутствовал на встрече у ариаксов, где и мой брат был, обменялись парой слов, насколько я знаю, чисто ради того, чтобы показать, что Гримари и Феникс худо-бедно, но контактируют. Возможно, что та и обсуждали даже. Ситри подкинула у себя в голове кусочки пазла, сопоставив вполне себе обычное поведение Усаги этим утром, и Райзера, который мог в это же время отвлекать нынешнего Люцифера для того, чтобы... Нет, ничего не сходится, могла бы сейчас как раз подумать качающая головой Сона, после тщательного примеривания к фактам со всех сторон, но также ни о чем и не говорит, разве что лишь о невероятности совсем уж бредовой, и без того понятно, что невероятной, идея о том, что Усаги, якобы замаскировавшийся Райзер, так почему ты заинтересовалась им в этот раз, еще активнее, все же решила уточнить глава студсовета, есть причины, задумчиво пожевала губу Ряс, Сона, напомни ко мне, пожалуйста, еще раз, что удалось узнать твоими методами сканирования о реальной силе старшего из братьев Хёда. Хороший пул магии. Поправив очки, начала перечислять Ситри. Предрасположенность выявить не удалось. Явных перекосов и профдеформаций нет, или они тщательно скрыты. Контроль над магией, выше среднего, скорее даже хороший. Об этом можно судить по косвенным признакам, вроде идеальной маскировки. Скорее всего наличествуют умения магического мечника, включая самоусиление, защиту или ускорение. Однако по последним сведениям, форма Синая совсем непривычна для Хёда-сана в качестве оружия. И никаких признаков, ну не знаю, святого механизма, например, неясно на что намекая, пожелала удостовериться младшая Гримари. Насколько я могу судить, нет. Чуть расслабившись, откинулась Сона на спинку своего кресла, предчувствуя приближающуюся главную поворотную точку в разговоре. Это самое первое из того, что я полгода назад попыталась выяснить. Странно. Снова стала накручивать Риас локон на палец. Очень странно. Что именно? Поторопила замолчавшую подругу сидящая в кресле девушка. В нашем городе замечена активность падших. Огорошила Сону красноволосая. Предвещая твой вопрос. Да, они хорошо скрываются, и своими силами мы с тобой их не нашли бы еще долго. Получилось это лишь по нелепой случайности, и по такой же случайности мне удалось скрыть, что они раскрыты. Я тебе потом подробнее расскажу. Как бы там ни было, к ним пока не подкопаешься на правила фамильеров моих фигур и Широни, но они пока так и не заметили никого с количеством пар крыльев выше двух. А таким, из-за сама знаешь какого договора, временный проход формально открытый без необходимости предупреждать кураторов подконтрольных демонам городов. Только если их станет много, или только если они через чур уж тут задержатся. Так, это надо серьезно обдумать. Удалось выяснить, зачем они тут. Сняв очки для протирания и без того идеально чистых из-за простенького зачарования стекол, уточнила Сона. Как это связано с Усаги-саном, с темы которого ты так внезапно соскочила? Напрямую связано. Поправила прическу Ряс. Саджи вчера, проходя по своим делам мимо дома Хёда, нашел неподалеку от него характерное черное перо. Я тут же слегка переориентировала надзор за Усаги на более дальнюю дистанцию, и сразу выявил одного мужчину, падшего в пальто и шляпе Федоре. Они интересуются у Саги, Сона. Поэтому я и спросил о том, точно ли у старшего из братьев Хёда нет святого механизма. Ты ведь тоже знаешь об этих слухах, что губернатор падших набирает на свою сторону носителей СМ, то ли для изучения, то ли армию собирает. Не думаю, что поиск носителей как-либо связан с Усаги Хёда Саном. Покачала головой Ситри, тщательно его проверила. Для того, чтобы скрыть механизм от тех моих сканирующих заклятий с их подготовкой на местности, Хёда обязан был бы иметь уровень магического мастерства наших владык, ну или других сравнимых с данным уровнем демонов, вроде Дихаузера Белела, Зикрама Байла, или вот, например, Райзера Феникса. Хотя последний, все же лишь с натяжкой входит в этот уровень. Для обычного же человека возраста Хёда Сана такой уровень совершенно нереален. А он, судя по всему, обычный, насколько вообще обычным может быть маг. На всяческого рода личины я Усаги Сана тоже потом проверяла, облик настоящий. Опять же, разве что какой-то природный, никак не отслеживаемый естественный полиморфизм. Но ты и сама понимаешь, насколько такое редко и невероятно, вплоть до моей рекомендации пренебречь данным вариантом в расчетах. Девушки помолчали, обдумывая каждое свое. После непродолжительной паузы, Гримари все же взяла очередное слово. Да уж, как бы там ни было, падшие действительно им интересуются. Если и не из-за СМ, то из-за нашего с тобой присмотра за Хёда. Быть может, именно это их заинтересовало. В любом случае, пусть с нашей-то стороны Хёда ничего и не грозит, но вот со стороны падших, не уверена, совсем не уверена, и мне это не нравится. Что же ты предлагаешь? С интересом подалась чуть вперед Сона, открыть перед ним карты. Ненадолго задумавшись, выдала вариант Риас, тем самым и защитить. Если он вступит в мою свиту, то падшие, весьма вероятно, не рискнут что-либо предпринимать по отношению к нему или к его семье. И хочешь, верь, хочешь, нет, но это во мне говорит в первую очередь не стремление усилить свои позиции еще одной потенциально сильной фигурой, а благодарность за все его старания улучшить ученикам и ученицам школьную жизнь. Логично. И когда же ты думаешь сделать предложение? Положила Сона голову на сцепленные в замок и поставленные локтями на стол руки. Или уже по факту возможного нападения предложишь помощь? Появившись, аки человеческий принц на белом коне, твой конь, кстати, наверняка был бы не против, чтобы на нем покатались. Сегодня и сделаю, чего тянуть, удивилась красноволосая. Появление в последний момент, не в моем стиле, разве что это произошло бы случайно, без плана, по стечению обстоятельств. Ты ведь меня знаешь, подруга, я бы не стала пытаться воспользоваться чужим беспомощным положением. Тем более, если на кону стояла бы жизнь, разве что у меня совсем плохо было бы с фигурами, и передо мной бы стояла неотвратимая перспектива выйти замуж за какого-нибудь совершенно мерзкого и самовлюбленного типа, а не за Райзера. Да и то вряд ли, только случайность, знаю, спокойно согласилась Ситри. И мне все же кажется, тебе стоило бы стать немного гибче и практичнее по жизни, возможно, а может и нет, улыбнулась Риас, наверное. «Пойду, ладно, только расскажи потом сразу, как пройдет с Хёда Саном», — попросила подругу Сона. В ответ она получила кивок перемещающейся кругом переноса красноволосой, из-за чего неодобрительно вздохнула на подобную ее резкость, и лишь затем уже перевела свое внимание на лежащие перед собой документы, которые, к сожалению, никуда не спешили деваться, не делая скидок на то, что вокруг происходит такое все очень интересное. После уроков того же дня, старое школьное здание, кабинет клуба оккультных исследований. «Добрый вечер», предварительно постучавшись в дверь на европейский манер и дождавшись невнятного бормотания изнутри, скромно зашел в комнату клуба Усаги Хёда, заранее приглашенный туда хмурым Саджи Гиншира. Усаги Хёда прибыл. Старшему из братьев Хёда показалось это правильным, в смысле постучаться, ведь массивная деревянная дверь, да и сама обстановка старого здания в европейском стиле, а теперь еще и внутреннее убранство кабинета клуба вовсю навевали соответствующую атмосферу, присущую какому-нибудь относительно скромному загородному особняку, принадлежащему аристократу. Слегка поросшее зеленью здание заброшенным отнюдь не выглядело, скорее уж ощущалось местом с благородным налетом старины. Крепкая кровля, крупный циферблат часов на квадратной башенке, массивные деревянные ставни окон, балки и перекрытия. Половицы и лестницы не скрипели под ногами, редкие таблички на стенах исправно указывали направление к кабинету Кои, а уж сам кабинет был более чем характерен. Ковер, удобные объемные диваны, картины в металлических рамах с налетом патины, и вычурные тройные подсвечники на стенах. Расположенный у окон добротный рабочий стол из мореного дуба с резьбой, явно принадлежащий главе клуба, сейчас пустовал, а вот диваны и кресла, нет, на них с удобством расположились, разумные, ведь людьми их было назвать нельзя, пусть они под них и маскировались. Хёда выловил из фоновых шумов звуки падающей воды и прислушался, после чего легко и безошибочно определил боковой вход в уборную комнату, в которой кто-то явно принимал в данный момент душ. Усаги, слегка замявшись, все же дружелюбно улыбнулся присутствующим, что пооткладывали свои дела, и в свою очередь стали с интересом рассматривать вошедшего человека. В помещении, исключая Усаги и одного принимающего душ демона, находилось шестеро. Второй по возможной важности в иерархии данного, отнюдь непростого клуба любителей всяческой эзотерики, была молодая женщина лет 20-25, что сейчас держала в руках уже закрытую книгу с закладкой, заложенной на странице, на которой читательница остановилась, отвлекшись на вошедшего. Важность ее выявлялась лишь по косвенным признакам, но это же можно было бы сказать и про всех из присутствующих. Так что за неимением четких внешних знаков отличия, как в той же армии, о положении женщины в данном клубе можно было судить лишь только так. Почему Усаги приметил ее как возможную вторую в клубе? Все довольно просто. Никто из присутствующих полноценно не скрывал своих сил, и молодая женщина была именно второй в этом плане, в то время как первая или первая как раз и находится в душе. Плюс, возраст. Все остальные присутствующие из числа членов клуба заметно более молоды, и по возрасту подходит для того, чтобы, собственно, учиться в данной старшей школе. Идеальная конспирация, да. Молодая женщина имела запоминающуюся внешность. Высокий рост, точеная фигура, внушительный размер груди отчасти видимый через нескромный вырез синего платья. Спокойное, красивое лицо с грамотно нанесенной косметикой под основные тона ее естественной внешности, фиолетовые радужки глаз и такого же цвета длинные волнистые волосы, один из локонов которых закрывает спереди правую часть лица. Окрашенные мягким пурпуром сочные губы изображают легкую доброжелательную улыбку, в то время как полуприкрытые глаза, лишь определенную степень усталости, выдавая в перерожденной демонице возможный опыт различных пережитых ситуаций, после которых от новых потрясений поначалу не ждешь ничего хорошего. Фиолетово-волосая явно является волшебницей, да и рядом с креслом, прислоненной к его спинке сбоку, стоит типичный такой посох мага. Старшинство остальных присутствующих, при ближайшем рассмотрении, оказалось довольно неопределенно, хотя бы из-за того, что один из них, явный мечник, и для него не столь важен пул магической энергии и демонический источник, сколько развитость тела и умения. А еще один так вообще, судя по некоторым артефактам и темному гримуару с различными проклятиями, не специализируется на прямом боестолкновении, наверное. Мечником был парень, максимум на год или два старше остальных членов клуба, и выглядел вполне себе на возраст старшеклассника. Растрепанная короткая каря белых волос, красные радужки глаз, слегка хищное лицо отъявленного хулигана так и порывается скривиться в своеобразном оскале бывшего человека, готового при любом на него поползновении доказывать свое право на место под солнцем. В описании его внешности так и просит затесаться строка с содержанием вроде «видны признаки непростого детства», с необходимостью постоянного выживания, однако это все же не было столь уж очевидным, и в глаза не бросалось. Одет в школьную форму и мешковатый светлый плащ поверх нее, препятствующий оценке фигуры и развитости мускулатуры, но не мешающий заметить рукоять прямого меча с простым, невычурным навершием. Проклинателем оказался лично Саджи и без того хорошо знакомый Усаги. Очевидно, Геншира не только успел прийти после уроков в свой клуб, но еще и по дороге переодеться, да обвешаться различными приблудами. Светлые волосы, серые глаза, чуть выше среднего рост, все как и в остальное время, обычная его неизменная внешность. Двух девушек Усаги также уже видел краем глаза среди учениц одногодок. Первая, с милым личиком и в остальном стандартной внешностью с серыми волнистыми волосами и темно-бирюзовыми глазами, скромно примостилась с краю дивана, и стараясь никому не мешать, до сего момента активно строчила кому-то сообщение по телефону. Сейчас же стоило Усаги окинуть ее взглядом, быстро потупила лицо. Весьма вероятно, одна из фанаток старшего из братьев Хёда. Вторая держится более уверенно и даже капельку агрессивно. Чем она была занята до этого, непонятно, но сейчас девушка просто стоит рядом с сероволосой во весь свой немалый рост, и, уперев руки в бока, взирает на вошедшего. Длинные, до уровня плеч, кари-голубых волосы такого же цвета глаза, спортивное телосложение. Сразу, по одной лишь принятой позе, чувствуется мальчишеский характер, однако внешность, как одернул себя Усаги, вполне может быть обманчива. Шестым и последним из членов клуба была девочка, скорее всего с первого курса, так как выглядела она чуть моложе остальных, но не так уж чтобы и намного. И сейчас эта девочка невероятно тихо, пользуясь отвлеченностью Усаги на осмотр остальных, незаметно встала со своего места и зашла ко вторженцу сбоку, даже почти с тыла, после чего, по-звериному принюхалась. Хай, вроде бы неподдельно удивился Хёда поведению подошедшей. На нее, впрочем, с любопытством взирали и остальные, что говорило лишь о том, что такое ее поведение, нестандартно. Ярко-белые волосы до плеч, желтые радужки больших выразительных глаз со слегка вытянутыми по вертикали зрачками, несколько худощавое телосложение, рост как у сероволосой, и скромный размер бюста, точно не равнина, но явно не больше двоечки. Стандартная женская форма академии, и единственная выбивающаяся из нее деталь гардероба, крупная заколка в волосах, изображающая стилизованную мордочку черного кота с торчащими ушками. Нюх-нюх, продолжила свое занятие беловолосая, ничуть не смущаясь того факта, что обнюхивать незнакомцев в Японии считается, мягко говоря, неприличным. Так и знала, что мне не показалось. Знакомый запах, но откуда, не могу понять и вспомнить. Тон ее голоса оказался тихим и самую малость безэмоциональным. Казалось, если бы не полная тишина кабинета, девушку пришлось бы переспрашивать, ибо ее фразу заглушил бы любой посторонний шум. Но, конечно, это не так, ведь она бы тогда высказалась громче. Миленько, наверняка сейчас в подобном ключе бессловно подумал широко улыбнувшийся Усаги, также ничуть не смутившись обнюхивания. После чего, также молча, внезапно протянул ладони и аккуратно погладил девушку по голове. Вопреки ожиданиям присутствующих, прекрасно знающих, что данная представительница клуба подобного обычно никому не позволяет, беловолосая лишь с видимым удовольствием зажмурилась и явила на свет белые кошачьи ушки на макушке, да кошачий же хвостик, приподнявший сзади край юбки. Стоит ли после такого упоминать, что члены клуба были, можно сказать, крайне озадачены и взирались чуть ли не открытыми во фонарении ртами. Попытавшись убрать руку, Усаги добился лишь того, что девушка недовольно фыркнула, тут же инстинктивно потянулась выше и вперед за ладонью, а спустя мгновение и вовсе поймала ее уже своей рукой, после чего возложила конечность гостя обратно себе на голову. Шашироне, замерев на входе в помещение со стороны уборной комнаты, удивленно спросила эффектная красноволосая статная девушка, что только что закончила принимать душ и высушивать волосы при помощи простого бытового заклинания. Названная именем Широни, беловолосая девушка Никомата встрепенулась, и кажется, только сейчас осознала, что только что произошло, после чего слегка покраснела, и быстро шмыгнула обратно на диван, тут же приступив к возобновлению поедания вкусности. Наверное, она хотела за этим скрыть неловкость, но остальные лишь еще больше умилились, те, кто до этого умилялся, естественно. В это же время, теперь уже точно понятно, что главное среди присутствующих, аловолосая демоница мысленно пообещала себе попозже узнать у Широни причины ее поведения, после чего легко взяла себя в руки и, доброжелательно улыбнувшись, непринужденно представилась. Хотя, на самом деле, в этом не было особой необходимости. Кто же не знает женский вариант Усаги данной академии? В смысле, она ведь местный школьный идол, образец манер, хорошего поведения и сногсшибательной внешности, с нехарактерным для местных и весьма приметным кроваво-красным цветом шевелюры. Ко всему прочему, Риас Гримари отличалась и на спортивных мероприятиях, и в плане оценочных баллов по знаниям множественных предметов, деля первое место с Соной Ситри и самим старшим из братьев Хёда. До сего момента Усаги с ней напрямую не пересекался, но слышать о местной королеве, разумеется, слышал. Репутация девушки, возможно, была слегка раздута восторженными поклонницами и поклонниками, но это отнюдь не означает полную ее незаслуженность. Да и держит себя Риас сейчас более чем достойно, абсолютно без какой-либо показательной гордыни или снисхождения прослеживается лишь неприкрытый интерес к новому лицу, не более. Никто на месте Усаги сейчас не смог бы определить по виду и поведению эловолосой, что у той имеются какие-либо скрытые и неоднозначные мотивы использования Хёда в своих корыстных целях. Хотя бы потому, что их и не было, ведь в данный момент Риасы думала как раз только о том, что же в парне могли найти падшие, и как отрезать их нездоровый интерес к семейству Хёда. Усаги Хёда, приложив ладонь к груди, представился гость клуба. Но, вероятно, об имени Усаги вы и так знаете. А, вот вы, взгляд его с намеком на вопрос обвел остальных членов клуба. Риас незаметно хихикнула в кулачок, уж очень комичный, показательно растерянный приобрел парень на секунду вид, после чего посерьезнела и начала представлять демонов. Королева бомб Юбилунна, мой ферзь, основной профиль, огневая поддержка издалека. Означенная молодая женщина-волшебница кивнула, слегка наклонив голову на бок. Субаса Юра, моя ладья, ближний бой, функции телохранителя. Голубоволосая девушка с замашками парня переступила с ноги на ногу, изобразив намек на поклон. Мамаханакой, слон, поддержка и лечение. Сероволосая смущенно кивнула, выпрямившись на своем месте, будто проглотила шпалу. С Геншира с отжитым знаком. Он, моя единственная пешка. Специализация, боевой малефицизм, контроль и ослабление оппонентов. Блондин резко поклонился, не спуская хмурого взгляда с Хёда. Фрид Зилзан, конь, ближний бой, на мечах и дальний, на огнестрельном оружии. Хулиганистого вида мечник приподнял в воздух ладонь и воскликнул ему. Было похоже на то, что он также хотел добавить нечто непечатное, но скосив взгляд на Гримари, кое-как таки сдержался. Ну и наша вторая ладья, которой ты, похоже, понравился, хихикс, не выдержал Риас, заметив реакцию беловолосой девушки. Широни Тадзё, кулачный бой, синдзюцу и немного идзюцу, Усаги приятно со всеми познакомиться, поклонился Хёда в ответ, как положено, начисто проигнорировав все непонятные шахматные термины и всяческую мистику с фэнтези, вроде малефицизма, идзюцу, синдзюцу и прочего. Не буду ходить вокруг да около, и скажу прямо, заинтересованно подалась Гримари чуть вперед. Предлагаю тебе присоединиться к нам в качестве моей фигуры. Вздох, после короткой паузы, вздохнул гость клуба, и затем насквозь притворно продолжил, выдавая на всеобщее обозрение свои не просто нулевые, а скорее отрицательные навыки в деле лжи. К сожалению, у Усаги плохо получается ролевой отыгрыш фэнтезийных ролей всяких оккультных магов, да и шахматной фигурой Усаги бы не хотел на досуге притворяться, ни в каком виде. Ты, что ты несешь, мы ведь прекрасно знаем, что... Начал заводиться Геншира. Саджи-кун, строго, но с нотками просьбы окликнула парня Риас, не глядя в его сторону. Дождавшись, пока Геншира успокоится, а Зилзан перестанет одобрительно кривляться, Гримари сосредоточила свое внимание на Хёда и показательно подняла правую бровь в качестве показателя оценки его актерской игры. Хёда-сан, наш Саджи лишь хотел сказать, что ложное притворство в данном случае бесполезно. В итоге завернула сестра Алого Сатаны с нужной стороны в ту же тему, что и ее слуга. Очень много признаков указывает на то, что ты в курсе насчет более крупной картины, чем та, что доступна обычному обывателю. Хёда-сан, я привыкла не считать других за дураков, если они однажды показали свою разумность или хитрость. И в этом самом плане я полностью надеюсь на твою взаимность.